Глава 46. Назад пути не было. На службу Сергей Николаевич явился не весь. Голова будто отсутствовала. Нет, она торчала на шее. Ее можно было ощупать, но была чужой и тяжелой, как чугунное ядро. А все потому, что вчера за праздничным столом Успенский позволил себе лишнего. Гусь, запеченный женой, был так вкусен, а напитки из имения тещи были столь упоительны, что доктор не заметил, как перешел черту между праздником и небытием. Он плохо помнил, как оказался в кровати, как его будила жена, как залез в пролетку и доехал до больницы. Мир вернулся в привычные рамки только в приемном отделении. Успенский сидел за рабочим столом и помнил, что должен сделать утренний обход. На нем лежит ответственность дежурного доктора и за главного врача, которого замещал. Сергей Николаевич не мог заставить себя встать и пройти по палатам, давая утренние распоряжения медсестрам. К тому же он опасался, что персонал учует душок. Всем было известно, что доктор Успенский — убежденный трезвенник, и вот, пожалуйте. Теща уверяла, что от ее настоек ни запаха, ни муки на утро. Какое коварство! Нельзя ручаться, что запах не выдаст. Чтобы прервать мучение, доктор решился на крайние меры. Проглотить 20 миллиграмм спиритус вини, что использовался для протирания кожи перед уколом. Достав бутылочку и отмерив лечебную порцию, Сергей Николаевич опрокинул в себя больничную мензурку и чуть не задохнулся. Ему показалось, что в организм воткнули раскаленный шомпол. Кое-как отдышавшись, он закусил кусочком сухаря. А затем прислушался к себе и с врачебной точностью определил. Наступило облегчение. Голова вернулась на место. Сергей Николаевич бодро встал, собрал в стопку истории болезни, но тут дверь распахнулась, и на пороге обнаружился Парфен, больничный сторож, он же дворник, он же истопник. Было ясно, что Парфен недурно встретил праздник. Глаза были красны и, казалось, готовы выпрыгнуть из орбит. «Чего тебе?» — спросил Успенский, зная, что дворник многому научился от больных. Порой несет несусветную околесицу. «Там, это, Николаевич, выкинули?» Заплетаясь, выпалил он и рукой махнул, будто шашкой. Доктор был терпелив. Если Парфена задело, ему надо выговориться. «Кого выкинули?» Тут Парфен понес такую околесицу, что Сергей Николаевич испугался. Не слишком было 20 грамм. Хватило бы 17. По словам дворника, которые надо было перевести на человеческий язык, случилась странная история. Несколько минут назад к больнице подъехала пролетка, из которой выкинули человека. Как выкинули, так и унеслись прочь. Парфен, конечно, подошел к лежавшему на снегу, толкнул. Тот был живой, только постановал. Улица пуста, до санитаров не докричаться. Парфен перевернул тело и перепугался. Да так, что побежал доложить доктору. Сергей Николаевич решил, что следовало обойтись 10 граммами. «Что за чушь, Парфен?» — ласково сказал доктор. «Вот те Хрест Николаевич!» — ответил дворник, он же сторож, истово перекрестившись. «Он это... он... как не знать?» «Он, говоришь. И где же он теперь?» «Так и лежит у ворот». Смысл происходящего, наконец, дошел до сознания Успенского. Весь дикий и невозможный смысл. Во всей полноте. «Как у ворот?» — проговорил он. «Как есть», — доложил дворник. «Тяжелый, мне не совладать». Подтащил к тротуяру ближе, чтоб лошадь не задавила. «Там он!» Доктор крикнул санитаров и, забыв пальто, выбежал на улицу. На сугробе около калитки, привалившись, лежал человек в тулупе и овчинной шапке. Сергей Николаевич упал на колени и сдернул шапку. «Боже милостивый!» — проговорил он, как убежденный атеист. В небо, светлевшее утром, смотрели пустые глаза. Человек был жив, но и только. «Несите скорее!» — крикнул доктор подоспевшим санитарам. Те бережно подхватили тело. «Куды ж вперед ногами, ироды!» — возмущался Парфен. Его не замечали. Доктор Успенский шел за санитарами и мучительно думал, как ему поступить. В таком состоянии может наделать ошибок? Нет, нельзя лезть с лечением вот так сразу. Надо разобраться, понять. Надо обождать хотя бы до завтра, а пока накормить, положить в отдельную палату и дать полный покой.